Зависимость. Страдание подкрадывается на цыпочках. Зависимость глазами инопланетян. Если бы инопланетяне исследовали Землю и населяющие ее биологические виды, они увидели бы нечто раздражающее. Особенно среди прочих выделялся бы этот во многих отношениях странный вид, именуемый человеком разумным. Регулярно и целенаправленно они вводят в свой организм множество веществ, которые притупляют их чувства, повреждают органы и мозг, растормаживают нервную систему, выпуская на свободу глупость и агрессию, и вызывают симптомы интоксикации. Некоторые из этих веществ, по-видимому, становятся центром жизненных интересов для отдельных особей, несмотря на то, что разрушают их здоровье и межличностные отношения. Полное безумие. Человеческий вид проявил много смекалки и изобретательности, чтобы получить из различных жидкостей особый нейротоксин — этанол. И эта необычная практика существует на Земле не менее 9000 лет. Повсюду люди в поте лица что-то варят, настаивают и перегоняют. Зерна настаивают с дрожжами, пока жидкость не начнет пузыриться и не приобретет опьяняющий эффект. Фруктовые соки подвергаются ферментации. И даже из картофеля, меда или орехов люди производят напитки, способные даже в небольших дозах изменять восприятие и мышление. Инопланетяне заметят, что, с одной стороны, люди любят и часто пьют алкоголь, ритуально употребляя его во время застолий, а также для того, чтобы подчеркнуть или создать особые моменты. С другой стороны, каждые 12 секунд в результате употребления алкоголя умирает один землянин. Но разве это не сумасшествие? Следует также отметить, что некоторые из этих напитков неприятны на вкус, и что после первого употребления человек пьянеет и испытывает тошноту. Детенышам запрещено употребление алкоголя. Этому активно препятствуют как их родители, так и общество в целом. Таким образом, взрослые особи, очевидно, хорошо осведомлены о его вреде и постоянно указывают на это своему потомству. Однако их поведение абсолютно противоречит собственным словам. Зачастую еще с подросткового возраста человек приобщается к определенным веществам. Алкоголь, никотин и другие нейротоксины, которые недавно были запрещены, внезапно, порой в форме ритуала посвящения, торжественно предлагаются новичкам. И с этого момента, похоже, ни одно собрание людей не обходится без целенаправленного отравления. Помимо опьяняющих напитков, имеющих в основном растительное происхождение, люди также разработали в лабораториях ряд химических веществ. Их принимают в форме таблеток, вдыхают через нос или вводят в вены. Эффект в большей степени затрагивает мозг и проявляется в виде эйфории. Но повреждаются и другие органы, а в какой-то момент начинают разрушаться. Вполне очевидно, и не только с точки зрения инопланетян, что эти вещества сначала вызывают наркотическое опьянение, но впоследствии приводит к сильным страданиям. Личные, эмоциональные и финансовые, затраты, а также ущерб, причиняемый обществу в целом, трудно поддаются количественной оценке. Наркотические препараты земляне добывают нелегальным путем. Инопланетяне, возможно, удивятся, узнав, что обращение со спиртными напитками и психоактивными веществами в разных уголках мира регулируется по-разному. Одни наркотические средства открыто рекламируют и продают. Другие когда-то считались незаконными и подвергались уголовному преследованию. Но теперь снова оказались разрешены. А многие вещества и вовсе изначально разрабатывались как лекарства, продавались в аптеках и даже провозглашались героями, героин. Но теперь строго запрещены. Производство, потребление и распространение психоактивных веществ — либо культурно приемлемы, либо уголовно наказуемы. Все это сбивает с толку, причем не только инопланетян. Давай вернемся на Землю и внимательно осмотримся вокруг. Где проходит граница между удовольствием и злоупотреблением? Почему что-то настолько вредное так широко распространено? Что можно сделать, если замечаешь признаки зависимости у себя или у других? В этой главе ты найдешь информацию об алкогольной зависимости, опросник для самопроверки и советы по более здоровому обращению с алкоголем.